Нападение змея на царя Нанду. Когда наступил день поклонения Амбике и Шиве, все вольнолюбивое племя Нанды вместе с государыней и государем отправилось к берегам реки Сарасвати совершать положенные обряды. Соорудив на берегу реки алтарь, пастухи принесли обильные жертвы Шиве и его супруге, вознесли им молитвы, умоляя великого бога не оставить их племя без милости и защиты, и весь день постились, отказавшись от пищи и вкушая только воду. А вечером, после омовения, пастухи поставили на прибрежной поляне высокие шатры и расположились в них на ночь. С наступлением темной ночи, когда уже все крепко спали, на берег Сарасвати приполз огромный змей, злой и голодный. Он пробрался в шатер государя и, раскрыв широкую пасть, заглотил до живота обе ноги Нанды. Царь проснулся и громко закричал от боли и испуга, зовя пастухов к себе на помощь. Разбуженные его криком пастухи выбежали из шатров на берег, выхватили из костра горящие головни и бросились к шатру государя. Увидев своего царя в пасти огромного змея, они стали бить огненными головнями кровожадного змея, но их удары никакого вреда змею не причинили. Тогда пастухи стали звать на помощь Кришну, а змей тем временем заглатывал Нанду все глубже и глубже. И когда Кришна и Баладева вошли в шатер, только голова государя еще оставалась на свободе. Сын Яшоды безо всякой боязни подошел к змею и едва поставил на него свою ногу, как чудовище не стало. И Нанда оказался на свободе целым и невредимым, а вместо змея в шатре в дивном одеянии стоял муж, сиявший небесную красотою, и приветливо улыбался. «Кто ты?» — спросил его Кришна. «Откуда и почему ты был кровожадным змеем?» И чудный муж, светлый ликом, украшенный драгоценным ожерельем, ему ответил. «Я Гандхарва, доблестный сын Нанды, Сударшана. Так меня звали некогда в царстве Индры. Однажды я мчался по небосводу на блестящей колеснице и был горд своей красотой, богатством, друзьями и любовью Апсар. В пути встретились мне два небесных мудреца — Ангерас и Вирупа. Волосы их были стянуты на затылке в тугой узел. На них были грубое рубище и вериги, и тела их были тонкие и прозрачные от долгих и суровых покаяний. И в гордыне своей я стал смеяться над их жалким видом. Мудрецы возгорелись гневом и наложили на меня тяжкое проклятие. Они сказали: «Быть тебе, Сударшана, отныне огромным и страшным змеем и ползать тебе по земле в поисках пищи, наводя страх и ужас на все живое, и быть тебе кровожадным змеем до той поры, пока Кришна, сын Васудевы, потомок Яду, не поставит тебе на голову свою ногу». Так сказали мне подвижники Ангерас и Вирупа. И с того часа обратился я в отвратительного ползучего гада. Но отныне я свободен от проклятия, ибо поставил мне на голову свою ногу Кришна. И теперь я могу вернуться обратно в небесное царство Индры». Из дозволения сына Яшоды прекрасный Сударшана поднялся в небесные пределы и вернулся к своим друзьям в столицу Индры, небесный город Амаравати. А все пастухи и пастушки, как зачарованные, взирали на Кришну и восхищались новым подвигом прекрасного сына государя.